и случай прощупать у него пульс. Но глухо. Ничего. Наверное, это и хорошо. Не хотелось бы, чтобы он очнулся и ударил мне в спину. А хладнокровно добить его сейчас я вряд ли смогу. Без боевого куража и тонна адреналина в крови. Разобравшись с ним, оглядываюсь по сторонам. Никого не видно. Кажется, наше небольшое сражение осталось незамеченным. Убедившись, что никого рядом нет и никто прямо сейчас не вгонит мне что-нибудь острое в тело, смотрю, как обстоят дела на дороге. И дела там плохи. Правда, это смотря для кого. Для гоблинов там, наоборот, все хорошо. Они, наконец, смогли переломить ход битвы и получить преимущество. И сейчас вовсю наседают на обороняющихся. А вот у тех все плохо, и они сдают свои позиции. Не прямо сейчас, но в ближайшие минуты они проиграют. Если, конечно, у них ничего не припасено на самый крайний случай. Но что-то не похоже. Если и вмешиваться в происходящее там, то сейчас, потом уже может быть поздно. «Ох, пожалею я об этом», — тихо говорю вслух, и, сжимая в одной руке дубину, а во второй меч гоблина, покидаю свое укрытие и бегу к сражающимся, заходя за спину гоблинам, которые слишком увлеклись боем и не смотрят по сторонам. К моему удивлению, гоблины меня так и не заметили. Обороняющиеся, скорее всего, видели, но никак не отреагировали, продолжая отчаянно сражаться за свои жизни. Секунд пять, и я был позади ближайшего ко мне гоблина. Ну, понеслась. Хороший замах палкой, и обрушиваю ее на голову гоблина. Палка выдержала, а вот гоблин не совсем, рухнув на землю, как подкошенный. Жив он остался и просто оглушен или помер? Не знаю. Не теряя времени, сразу же бью второго, пока на меня еще не обратили внимания. Удар, и очередной враг рухнул на землю. И вот после этого меня уже заметили. Ко мне рвануло сразу два гоблина, причем с разных сторон, что серьезно все усложняет. От одного отмахиваюсь дубинкой, попадая куда-то по лицу. И этого ему хватило, чтобы отшатнуться назад и, громко завопив, схватиться за свое лицо. А вот от второго приходится отбиваться мечом. От вражеского удара просто отскакиваю в сторону, не рискнув пытаться блокировать, и сразу же бью в ответ. Попадаю, меч вошел в грудь врага по самую рукоять. Времени на удивление и осознание сделанного нет. Выдергиваю меч и продолжаю дальше сражаться. А то ко мне бросились новые противники. Хорошо, что хоть они не все поблизости и есть немного времени, чтобы разобраться поодиночке с самыми ближайшими. Действую на рефлексах, непонятно откуда взявшихся у меня. И если не задумываться, то тело действует вполне неплохо. Главное, не мешать ему и не лезть со своим грамотным контролем. Удар дубинкой, добить мечом, отскочить в сторону, ударить в ответ. К моему немалому удивлению, у меня вполне получается держаться, и каким-то чудом я все еще остаюсь живым, и даже относительно целым. Пара разрезов на одежде, не в счет. В какой-то момент, где-то на шестом противнике, дубинка в виде толстой палки не выдержала выпавших на ее долю испытаний и при очередном ударе взяла и сломалась, разлетевшись на несколько частей. И остался я лишь с одним гоблинским мечом. Вот это подстава. Но недолго я горевал по ней, быстро подобрав с земли валявшийся там другой меч. Не знаю, сколько длилось это сражение. Мне показалось, что безумно долго. Я все скакал, куда только можно, уклоняясь от вражеских атак. И бил, колол, рубил снова и снова. Но, как бы там ни было, все в один момент закончилось. Воспользовавшись тем, что все больше гоблинов отвлекалось на меня, обороняющиеся усилили свой напор и быстро разобрались с противниками, не знавшими, на кого им бросаться. Добив последнего врага и поняв, что больше на меня вроде бы никто не бежит с намерением убить, останавливаюсь и пытаюсь отдышаться. Это было тяжело. Тяжелее, чем бывало на обучении. Там все было как-то... Не знаю, не так. Да, тоже тяжело, но не так. Может, дело в том, что там обычно не было столько противников сразу? Или, может, свою роль сыграло засевшее знание о том, что у меня только три попытки? Вместе с уходящим напряжением начинаю чувствовать боль. Окинув себя взглядом, вижу, что меня-то, оказывается, достали, и не один раз. Только в горячке боя я на это не обратил внимания. Не меньше, чем в 10 местах на одежде видны разрезы. И она медленно напитывается кровью. И это только то, что я вижу. А болит у меня еще и на спине. Ощупав и осмотрев себя, насколько это получилось, прихожу к выводу, что хоть раны и есть, но они не смертельные, да и кровью истечь не должен. А че я туплю? У меня же есть отображение моего здоровья. Совсем забыл про это. Взглянув в нужное место интерфейса, вижу, что здоровье у меня уменьшилось почти на треть. Серьезно? Хотя, может, и не так плохо, как могло бы быть. Я как минимум жив и помирать вроде бы не собираюсь. Выносливость же почти на нуле, но постепенно восстанавливается. А больше там ничего интересного не вижу. Мана без изменений, что логично, ведь я не колдовал. Никаких эффектов в статус-баре не видно. Ни какого-нибудь кровотечения, которое я ожидал увидеть там, ни еще чего-то. Странно, но радует. Уж точно лучше, чем если бы там было что-то подобное. Немного отойдя от боли, оглядываюсь по сторонам. Гоблинов не видно. Похоже, это были все их силы. А если кто-то и остался, то, видимо, они предпочли сбежать. Для обороняющихся этот бой не прошел бесследно, и они понесли потери. Четверо из них лежат неподвижно на земле. Рядом с ними пара человек что-то делает, остальные обходят поле боя и пронзают своими мечами лежащие на земле трупы. И, как показало наблюдение за ними, делают они это не зря. Порой встречаются еще вполне живые гоблины, у которых достаточно сил, чтобы вскочить на ноги и попытаться сбежать. Карета все еще закрыта. Не видел, чтобы из нее кто-то выходил или входил в нее. Интересно, что там внутри? Но не уверен, что это мое дело. А еще я не понимаю, что мне делать дальше. Никаких сообщений от игры нет. Я вообще туда влез или зря тратил силы и рисковал? Могла бы хоть намекнуть. Еще немного постояв и посмотрев по сторонам, но больше ничего нового не увидев, решаюсь и иду к солдатам, делающим что-то с каретой. Атаковать меня они не спешат. Они вообще, кажется, не обращают внимания на меня. Если и взглянули в мою сторону, то пару раз и мимолетом, не рассматривая пристально. «Вы меня понимаете?» Спрашиваю, остановившись в метре от них и опустив оружие вниз. «Мечи все еще остаются у меня в руках. Разоружаться, наверное, рановато». Услышав мой голос, один из них обернулся ко мне. «Вы меня понимаете?» Повторяю вопрос, не дождавшись еще какой-то реакции от него. Вместо ответа он развернулся и пошел вокруг кареты. «И что это значит? Они не понимают меня? Не хотят отвечать?» Пока я строил теории, он дошел до другой стороны кареты и открыл там дверцу, заглянув внутрь. Пробыв там совсем недолго, он вылез обратно на улицу и, закрыв дверь, пошел в мою сторону. Настороженно слежу за ним, не зная, чего ожидать. Остальные вроде бы продолжают заниматься своими делами, повышенного внимания к себе не замечаю. Дойдя до меня, он остановился на расстоянии пары шагов. «И?» «Стоит, смотрит. Смотрю на него в ответ, внимательно разглядывая. Руки у него пустые. И зачем лазил в карету? Промелькнула у меня мысль, что за наградой для меня за помощь. Но, похоже, не за ней. Советовался с кем-то, что со мной делать? Если и так, то очень тихо, я пусть сильно и не прислушивался». Но никаких голосов из кареты не слышал. Доспехи на нем классные, мне нравятся. Несмотря на то, что это латы, сделаны они так, что, похоже, почти не ограничивают его подвижность. При этом они внешне довольно прочные, и, судя по количеству царапин различной глубины на них, они не раз принимали на себя вражеские удары. Рассматривая его, упустил момент, когда он начал действовать, и, к сожалению... Совсем не так, как я ожидал. Молниеносное движение рукой, и моя шея вспыхнула болью. Не понимая, хватаюсь за нее и чувствую руками что-то горячее и жидкое. «Какого?» Посмотрев на них, вижу, что они все в крови, а солдат держит в руке обнаженный меч. «Почему? Зачем? За что? Я же помог им!» Отшатываюсь назад на несколько шагов, отчаянно пытаясь унять бегущую кровь. «Может, у меня каким-то чудом и получилось бы?» Но шанса узнать это мне не оставили. Шагнув следом за мной, солдат быстрым ударом вогнал свой меч мне в грудь в районе сердца, а затем еще раз ударил, целя в этот раз куда-то в голову. Больше заметить я ничего не успел. Все поглотила тьма. «Внимание! Вы погибли. Вам доступно два возрождения». «И какого хрена это было?» Возмущенно спрашиваю вслух, очнувшись на знакомом месте лесной дороги. Именно сюда я попал после входа в локацию. Ответом мне была тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев и другими звуками леса. На первый взгляд дорога и лес выглядят так же, как и в прошлый раз. Какие-то значительные изменения в глаза не бросаются. Может, только учебная локация после каждой смерти изменялась. Хотя коридор, в котором я возрождался, само то место с факелом, оставались же неизменны. Пока не пройдусь немного. Не пойму, поменялось что-нибудь или нет. Впрочем, когда пройдусь, тоже не факт, что замечу что-то. Дорога и дорога, лес и лес. Я в прошлый раз так уж сильно не присматривался и не старался все запомнить. «Игра, какие-то пояснения по случившемуся будут?» Громко спрашиваю вслух, но в ответ ничего. Оглядываюсь по сторонам, пылая негодованием из-за произошедшего и из-за решившей отмалчиваться игры. Могла бы хоть намекнуть. И из-за случившегося. Вот же неблагодарные уроды. Благодаря мне они выжили и так отплатили. Я же вел себя как можно дружелюбнее, ничего угрожающего не делал. А они... Вот она, благодарность за помощь. Печально вздохнув, смотрю вначале в одну сторону дороги, а потом в другую. «Кажется, в прошлый раз я пошел туда», — задумчиво говорю вслух, покрутив головой по сторонам. «Не уверен, что правильно определил сторону, но мне почему-то кажется, что шел я туда, а сейчас пойду в другую». «Зачем? Хотя бы для того, чтобы узнать, что там находится». И если я не ошибаюсь, карета стояла так, что ехала она как раз оттуда, куда я сейчас собираюсь. Посмотрю, откуда прикатили эти жестяные мудаки. Определившись, начинаю шагать по дороге. В лес не суюсь пока, незачем. К моему удивлению, оружие, которое я мимоходом закинул в инвентарь, в нем и осталось, никуда не пропало. Неожиданно, но приятно. Исчезло только то, которое было у меня в руках. Интересно, если перед смертью успеть убрать оружие в инвентарь, оно сохранится? Надо будет как-нибудь попытаться проверить. Одежда же стала целой и чистой. Тут никаких изменений по сравнению с обучением. Наверное, где-то час неспешного шага и до меня донесся запах гари и дыма. Ничего такого видно не было, но с дороги я сошел и дальше двинулся уже осторожнее. Еще минут 10, и я вышел к небольшому поселению, стоящему прямо на дороге. Та проходит через него. Вернее, стоявшему. В данный момент оно вовсю полыхает, и, судя по тому, как огонь там резвится, от поселения ничего не останется, лишь угли. Большинство строений, насколько получается увидеть, там деревянные, а еще, кажется, это поселение гоблинов. «Да блин!» Недовольно протянув, выхожу из леса и вхожу в горящее поселение. Нужно хоть немного там осмотреться и попытаться понять, что произошло. Проскочив через открытые ворота в высокой бревенчатой стене, оказался на небольшом пустом пространстве. Поселение и само небольшое, так что отсюда видно почти все оно. И то, что я вижу, меня нисколько не радует. Повсюду трупы убитых гоблинов. Мужчины, женщины и даже дети. Причем мужчин заметно меньше, чем всех остальных. Кто-то пытался сбежать. Кто-то пытался защититься и выиграть время для остальных. Но всех их убили. Зачем? Для чего? Не знаю, все выглядит так, будто кто-то прошел через деревушку, просто убивая всех. Следов разграбления не вижу. Впрочем, тут все так полыхает, что даже если они и есть, то неудивительно, что я ничего не замечаю. Разворачиваюсь и выскакиваю за пределы поселения. Там стало что-то совсем жарковато, а я и близко не огнеупорный. Увиденное ставит в тупик. Я считал гоблинов плохими, но все, возможно, не совсем так. Я ошибся, поспешил с выводами. Бойцы и те, кто в карете, истинные злодеи? Я в прошлый раз помог не тем? Ну, учитывая, как они со мной поступили, на злодеев они очень даже похожи. Все это прекрасно. Но что мне это делать? Что-то я совсем не уверен, что потяну бой против этих рыцарей. Даже один на один, не говоря про то, что их там заметно больше, чем один, и маловероятно, что они будут просто наблюдать за тем, как я сражаюсь с кем-то из них. Да и гоблины тоже вряд ли ко мне будут дружественны. Да, и никаких подсказок, как выпутываться из этой ситуации. «Что ты намудрила, игра?» — говорю вслух, обходя горящее поселение. «Посмотрю, что за ним есть, а потом...» «Не знаю я пока, что потом. Но как-то это перебор для локации первого уровня». Она ж, блин, должна быть относительно простой. Первый уровень как-никак. Если тут такая жесть, то что в локациях с более высоким уровнем? Вообще полный трындец. Глава 8. «Я в полнейшей заднице», — обреченно говорю вслух, оказавшись снова на лесной дороге, на месте своего старта в этой долбанной локации. Внимание! Вы погибли. Вам доступно одно возрождение. Опустошенно сажусь прямо на дорогу и, обхватив голову руками, пытаюсь не завыть во весь голос от нахлынувшей на меня тоски и отчаяния. Я снова умер, и у меня осталось последнее возрождение. Еще две ошибки, и все будет кончено. Чертова игра с ее минимумом информации. Вот было бы четко написано, что нужно сделать, и не было бы вопросов. А так... Делаю глубокий вдох, стараясь успокоиться и не сорваться в накатывающую истерику. Почему я в таком состоянии? Ведь у меня вроде как еще есть две попытки. Еще не совсем же трындец. А потому что я без понятия, что мне делать. Куда идти? Нужно кого-то убить? Что найти? Или вообще нечто другое сделать? Вроде бы, немного успокоившись, прокручиваю в уме свою последнюю попытку прохождения. К карете я не совался. Пошел в другую сторону. Набрел на уничтоженное поселение гоблинов. Заглянул туда. Ужаснулся увиденному, убрался оттуда, обошел его стороной и двинул дальше по дороге в надежде найти еще что-нибудь интересное. Я шел по ней, наверное, часов 10, не меньше, но так больше ничего и не встретил. В какой-то момент мне показалось, что я вообще хожу кругами. Точнее, не то чтобы кругами, но из раза в раз игра продлевает дорогу, просто дублируя ее участки, и она стала бесконечной. С чего я это решил? Во-первых, странно, что минимум за 10 часов пути я вообще ни на что больше не наткнулся. А я пусть и не бежал, но шел с нормальной скоростью и без перерыва, что меня удивило. Но это ладно, вполне возможно, хотя какие-то изменения в окружающих видах должны же были быть. Я не говорю про какой-нибудь город, поселение, пусть самый минимум. И с этим связано во-вторых. Все, что я видел вокруг, было похоже как две капли воды, словно кто-то просто брал и копировал куски дороги и окружающего ее леса и потом вставлял их, когда я проходил предыдущие. Я пытался проверить свою догадку, делал зарубки на стволах деревьев, ломал хорошо заметные кусты. Но ничего из этого мне больше не встречалось. Хотя хоть убейте меня. Нет, пожалуй, не стоит. Не буду даже думать так. Но я вот уверен, что как минимум мимо некоторых мест прошел далеко не один раз. В итоге брел я так брел, и мне надоело. Вокруг ничего не менялось, перспектив дойти куда-то я не видел. Свернул в лес и начал углубляться в него. Прошел где-то час и наткнулся на небольшую охотничью стоянку. Она хоть и показалась мне пустой, но такой не была, чем очень скоро убедился, когда мою грудь пробило копье. Я не сразу умер, успел дернуться вперед, обернуться, смотря кто меня атаковал. Это оказалось пятеро гоблинов. Один ударил меня копьем, а остальные стояли с луками и уже были готовы стрелять в меня. Что и сделали спустя мгновение, а во мне, кроме копья, уже торчало еще и 4 стрелы. А потом меня добили метким ударом ножа. И вот я сижу снова на дороге и не представляю, что мне делать. «Игра! Что мне делать?» — кричу во всю мочь легких. Однако в ответ по-прежнему тишина. «Блин!» Поднимаюсь на ноги и оглядываюсь по сторонам. Сунуться снова к карете? Попытаться помочь гоблинам? Или же пойти туда, куда еще не ходил? То есть в лес? Понятно, что я по нему уже немного побродил, но не сравнить с тем, сколько я прошагал по дороге. Ну, еще же одна попытка у меня есть, так что... Тяжело вздохнув, захожу в лес и иду просто прямо. Без понятия, найду я там что-то или нет. Проверить стоит, других идей у меня все равно нет. Так что, пусть и не очень медленно, но по возможности осторожно пробираюсь по лесу, внимательно оглядываясь по сторонам и вслушиваясь в доносящиеся звуки. Час, второй, все иду, а вокруг лес да лес, никаких заметных изменений. Оно как бы и логично, но никаких-то новых звуков, ни запахов, вообще ничего. «Как же меня все это уже задолбало!» Устало говорю вслух спустя часов 5 плутаний по лесу. Часа через 3, как я вошел в него, решил повернуть и свернул вправо градусов на 90. Шел эти 2 часа туда. И тоже ничего. Привалившись спиной к дереву, оглядываюсь по сторонам. И куда я забрел? Где дорога? Хороший вопрос. Я примерно понимаю, как шел, но нет у меня уверенности, что сам того не заметив, не свернул куда-нибудь, обходя очередной куст или еще что-то. И если я сейчас пойду, как помню, то далеко не факт, что выйду обратно к дороге. Проблема, однако. Точно! У меня ж есть карта! Я совсем про нее забыл. Залезаю в интерфейс игры и открываю ее. «Ну я идиот», — удрученно говорю сам себе, смотря на карту. «Карта работает и даже не обнуляется после моей смерти. Вижу на ней мой путь до кареты, до поселения гоблинов. Все отображено, как я бродил тут. Но главное вовсе не это, а то, что на ней отмечена некоторая область. Никаких подписей или меток нет, но она выделена ярким желтым цветом, сразу же приковывающим к себе взгляд». И логично предположить, что это не просто так. Там мое задание или нет, непонятно. Но проверить точно стоит. Я там не был еще. Судя по всему, это где-то в лесу, в противоположной стороне от той, куда я пошел в этот раз. Идти мне туда? Охренеть, как далеко, учитывая, где я сейчас. Может, убиться и возродиться на дороге? Нет, не выход. Пусть и заманчиво сократить таким образом путь, но оно точно не стоит потраченного возрождения. Прикинув, куда мне идти, печально вздыхаю и начинаю шагать в нужном направлении. Надеюсь, мне туда. Кстати, только сейчас осознал одну странность этого леса. За все время, что брожу по нему, не видел никаких крупных животных, даже следов их, ни хищных, ни травоядных. Какая-то мелочь, вроде белочек или еще кого-то мелькает, но это не то. Впрочем, это даже и хорошо. Не хотел бы я столкнуться с волком или медведем, да с каким-нибудь диким кабаном тоже. Почти вернувшись к дороге, внезапно чувствую голод. И это удивительно, ни разу же его не ощущал. Сколько я проторчал в обучающей локации, и ни намека на него не было же. Можно было бы предположить, что это из-за того, что уже прошло немало времени с моего возрождения. А если помирать часто и постоянно возрождаться, вот и не ощущаешь его. Но нет, в обучении я бывал очень долго шарахался по подземелью. Точно дольше, чем сейчас. Но голода все равно не было. В любом случае, есть мне здесь нечего, так что буду терпеть и надеяться, что скоро выберусь отсюда. Но игра решила иначе. Когда я наконец-то выбрался на дорогу, мой живот аж скрутило от голода, а в глазах потемнело на несколько мгновений. «Игра, что это еще за херня?» спрашиваю вслух, переждав приступ голода. «Он не все время такой». То накатывает, становясь нестерпимым, то относительно слабый, хоть и все равно ощутимый. Вы испытываете сильный голод. Вам необходимо поесть. В противном случае вы будете слабеть и получать дебафы. «Это ж игра! Какого хрена?» — возмущенно восклицаю вслух. «Игровой класс «Пожиратель» накладывает на тебя свои ограничения». «В смысле?» Задаю новый вопрос, решив воспользоваться тем, что игра снова со мной заговорила. Но что-то еще пояснять, игра не собиралась. Получается, это из-за моего игрового класса, и, похоже, мне все же надо что-то съесть. Но что? Растерянно осматриваюсь по сторонам. Каких-то ягод я вроде бы не видел. Траву? Кору? Ну, слышал, что их едят, но я пока не настолько отчаялся. И что мне остается? Охота, вот что. Да уж, охотник из меня тот еще. Однако выбора у меня, видимо, нет. Придется осваивать эту стезю. Наведаться на охотничью стоянку гоблинов? Судя по карте туда, ой, как далеко идти, и я не уверен, что там найдется что-нибудь съедобное. Я, честно говоря, вообще не уверен, что то охотничья стоянка. Все, что успел заметить, несколько шалашей посреди деревьев и место для костра. Все. Да, на мой взгляд, это очень похоже на охотничью стоянку, но не факт, так что не думаю, что есть большой смысл пытаться туда добраться. Обреченно качаю головой. Кажется, я догадываюсь, в результате чего умру в этот раз. Из-за голода. Ну серьезно, мало того, что мне нужно хоть кого-то поймать, так еще же ведь надо добычу приготовить. Есть сырым я отказываюсь наотрез. Костер — это единственный и самый логичный вариант. Но спичек или зажигалки у меня нет, а значит, придется разводить его подручными средствами. Хорошо, что хоть несколько мечей гоблинов валяются в инвентаре. Может, получится искры высечь. Но это дело второе. Сначала надо кого-нибудь поймать, кого-то, кого можно приготовить. Главное, не поймать того, кто сможет приготовить меня. Или, в крайнем случае, просто и без изысков сожрать. Предвкушая предстоящее веселье, захожу в лес и двигаюсь в сторону отмеченной на карте области. Все равно же надо туда, а так совмещу оба дела. Иду в этот раз очень медленно, внимательно смотря по сторонам, в поисках кого-нибудь, на кого можно было бы попробовать поохотиться. Как именно я буду охотиться, еще до конца не определился. Ружья или лука у меня нет. А значит, придется как-то иначе. Какие-то ловушки. Звучит, может, и неплохо, но есть одна маленькая проблема. Я без понятия, как делать эти ловушки. И остается мне лишь одно — пытаться кого-то убить в ближнем бою. Это будет очень весело, особенно на фоне приступов голода, который никуда не делся и продолжает терзать меня, становясь все сильнее и сильнее. Минут 10 по лесу и замечаю зайчика, вроде бы его. Еще больше замедлившись и достав из инвентаря меч, пытаюсь подкрасться к нему со спины. Он же беззаботно сидит под кустом и что-то там, кажется, ест. Вот пусть и дальше так же сидит. 5 метров до него. Он все еще на прежнем месте увлеченно что-то грызет. 2 метра. Я уже почти добрался до него, осталось совсем немного. 1 метр. И у меня вдруг сильно скрутило живот, а под ногой хрустнула ветка. Не знаю, на хруст реагировал заяц или на жалобное скворчание моего живота, но он отвлекся от своего занятия и оглянулся в сторону, откуда доносились звуки. И, конечно же, увидел меня. Мгновение, и он сорвался с места, бесследно растворившись в лесу. Вот же ж подстава! Посмотрев в сторону, где скрылся заяц, грустно вздыхаю. А ведь я был так близко. Оглянувшись по сторонам, никакой живности не замечаю, и иду дальше в нужном направлении с надеждой, что это был не последний заяц здесь, и кто-нибудь мне еще встретится. И очень бы хотелось, чтобы этого кого-то удалось поймать. 5 минут по лесу, и мне встретилась белочка. Она сидела на ветке дерева и смотрела прямо на меня. Я оценивающе посмотрел на нее в ответ. «А неплохая такая, упитанная, но слишком высоко, с земли не достать, разве что попробовать сбить метким броском. Однако что-то я не уверен в своих навыках метания мечей, а взбираться по дереву к ней... В общем, посмотрев на нее, иду дальше. Но то ли заяц всех предупредил, что тут по лесу шарахается подозрительный мужик с непонятными намерениями, то ли мне просто перестало вести. Однако, пройдя час, я больше никого толком и не встретил. Мелькали где-то вдали, но никого на хоть сколько-то адекватном расстоянии. И спустя час голод стал совсем нестерпимым. Я уже даже начал подыскивать взглядом что-нибудь с листьями посочнее, да с корой помягче. Идея попробовать погрызть что-нибудь растительное уже не так отталкивала. Надежда на охоту еще теплилась во мне, но очень слабо. Пройдя еще 100 метров, замечаю вновь зайца, увлеченно копошащегося в корнях дерева. И заяц такой хорошо упитанный, издалека кажется даже больше похожим на кролика. Затаив дыхание, начинаю подкрадываться к нему. Живот заскворчать не должен. Он перестал так делать еще 20 минут назад, видимо, отчаявшись привлечь внимание своего хозяина к своему бедственному положению. Сделав 10 шагов в направлении зайца, останавливаюсь, пошатнувшись от накатившей слабости. Это еще что такое? Первым делом смотрю на свой статус-бар. И там за это время произошли изменения. Во-первых, у меня какого-то хрена заметно уменьшилось здоровье и выносливость, а во-вторых, в разделе статусов виднеется сразу 10 иконок. Внимание! Ваш голод стал слишком сильным. Теперь вы будете терять ХП. Количество теряемых ХП зависит от многих факторов и может отличаться в зависимости от ситуации. Максимум 1% ХП в минуту. Восстановление выносливости замедлено на 50%. Внимание! Когда ваше ХП опустится до 10%, вы впадете в безумие пожирателя. Прочитав высветившиеся перед взглядом системные сообщения, изо всех сил сдерживаю рвущееся наружу ругательство. Вот же ж подстава! Еще и какое-то непонятное безумие пожирателя. Что это такое? Но на мысленные вопросы игра не отреагировала, а спрашивать вслух не рискнул, боясь спугнуть зайца, который все еще продолжает заниматься своим делом в корнях дерева. Ладно, с этим потом буду разбираться. Сейчас у меня есть дело поважнее. Собравшись с мыслями и переждав приступ слабости, продолжаю осторожно приближаться к зайцу. 2 метра. 1 метр. 0,5 метра. Замахиваюсь и бью по нему гоблинским мечом. Только вот эта ушастая падла взяла и в самый последний момент отскочила в сторону. А потом еще и обернулась, посмотрев на меня с издевкой. Мол, как я тебя провел, лошара? Может, мне части померещилось из-за голода и эмоций, но по зайцу я промазал, и это факт. «Не уйдешь, гад!» Воскликнув, бросаюсь следом за ним, не собираясь так просто упускать его. А тот, соответственно, рванул прочь от меня, совсем не горя желанием послужить моим обедом. Как ни удивительно, но я догоняю зайца. Тот не моментально удрал, скрывшись непонятно где. Он хоть и шустрее меня, но не критично. И это удивительно. Насколько помню, зайцы весьма шустрые, и чтобы он не мог убежать от меня... Внимание! Испытывая голод и преследуя добычу, вы мобилизуете ресурсы своего организма и получаете усиление своих физических возможностей. В случае, если добыча будет упущена, вы получите временный дебаф своих основных характеристик. А вот теперь все понятно. Больше никаких загадок. Смахнув взглядом сообщение, чтобы не мешало, продолжаю преследовать зайца. Тот то ближе оказывается, то немного вырывается вперед. Догнать его у меня никак не получается пока. Моментами мне начинает казаться, что он дразнит меня, специально замедляется, оказываясь совсем близко. Несколько минут забега по лесу за зайцем и понимаю, что начинаю сдавать, и силы мои подходят к концу. Паршиво. А заяц все так же бежит, и не похоже, что он устал. Правда, почему-то мне кажется, что он знатно так охренел от развития событий и того, что я за ним погнался. Психанув, швыряю в него меч, не особо надеясь на успех. Удивительно, но я попал, пусть рукоятью, а не лезвием. Однако по зайцу не слабо прилетело, и он запнулся и серьезно замедлился. Воспрянув духом, быстро несусь к нему, доставая из инвентаря второй меч. «Ну же!» Рывок, затем сразу прыжок и падаю на бедного зайца, всем телом погребая его под собой. «Попался!» Радостно говорю вслух, чувствуя, как он пытается вырваться из-под меня. «Но я слишком тяжелый. Кто ж ему даст сделать это?» «Уж точно не я, не после того, как поймал наконец-то». Прижав его к земле, приподнимаюсь и крепко хватаю рукой. Убедившись, что он в руке и вроде бы вырваться не должен, поднимаюсь с земли. Заяц в руке, тяжелый, упитанный, дергается вовсю, стараясь освободиться, и всячески негодует из-за того, что его посмели поймать. Вот смотрю на него и чувствую надвигающиеся проблемы. И нет, проблема не в виде того, что он вырвется и отмудохает меня. Хотя и такое нельзя исключать. Проблема другого толка. Поймать я его поймал. Но что дальше? Его нужно убить. Логично. И учитывая раздирающий меня голод, еще немного, и я буду готов впиться зубами в него сырого. Но постараюсь все же обойтись без такого. Так что с этим нет больших проблем. А не с тем, что делать дальше. Зайца нужно еще освежевать, и я вообще не умею это делать. Не говоря про то, что еще необходимо как-то развести костер и приготовить зайца, желательно, оставшись в живых к моменту, когда заяц будет готов к употреблению. И вот со всем этим я предчувствую некоторые сложности. Вспышка голода, от которой аж потемнело в глазах, а рука, держащая зайца, чуть не разжалась, даровав тому такую желанную свободу, напомнила, зачем я вообще все это затеял, и что мне стоит поторопиться. Взглянув на честно пойманную добычу, перехожу к следующему этапу, оказавшегося таким непростым квеста «Обед посреди игрового леса». Глава 9. А заяц ничего такой оказался, вкусный, мясистый, я бы даже сказал нежный. Или это он мне от голода таким показался? Возможно. К моменту, когда он наконец-то хоть немного зажарился на огне, я готов был сожрать что угодно и в каком угодно виде. И заяц был сожран весьма быстро, проскочил вообще незаметно. Горячий, недожаренный, без разницы. Понял, что еда какая-то все же была, по приятному теплу, разлившемуся в животе, и пропавшему чувству голода. И сразу же такая лень накатила. Захотелось улечься под ближайшим кустиком и вздремнуть пару часиков. Внимание! Вы поглотили своего противника «Заяц» нулевой уровень. Вы получаете постоянный бонус плюс один к ловкости. Вы получаете временный бонус «Сытость». Восстановление выносливости плюс 50%. Восстановление ХП плюс 10%. Сила плюс один. Помните, поглощая своих врагов и не только их, вы можете получать различные бонусы, как временные, так и постоянные. «Даже так? Похоже, это именно то, про что мне говорила игра. Суть моего класса. Но почему бонусы дало только сейчас? Когда же завтракал дома? Ничего подобного не было. Дело в том, что я в игровой локации, в том, что собственноручно поймал добычу, в чем-то еще? Пока не до конца понятно, как это работает. Ну, зато хотя бы понятно, что такое вообще есть. И, откровенно говоря, все это выглядит очень заманчиво. Усиливаться таким образом, просто кушая. Впрочем, думаю, не все так просто, и каких-то подводных камней там предостаточно, помимо тех, о которых я уже догадываюсь. Эх, по-хорошему бы провести эксперимент, по горячим следам, так сказать. Но, во-первых, мне откровенно лень сейчас, на полный желудок, снова гоняться за какой-нибудь зверушкой в отчаянных попытках поймать ее. А во-вторых, поблизости никакого зверья, горящего желанием послужить подопытным на благо науки, не наблюдается. С грустью взглянув на косточки, оставшиеся от зайца, несмотря на сытость, не отказался бы еще чего-нибудь съесть. Поднимаюсь на ноги. Передохнул, голод наконец утолил. Можно и дальше двигаться. Засыпаю землей весело трещащий костер, туша его. Ох, как же это было трудно. Никогда бы не подумал, что мне придется чем-то подобным заниматься, да еще и в таких условиях. Подготовить зайца к жарке, развести костер, не имея ни зажигалки, ни спичек, ни нужного опыта. Но, как ни удивительно, я справился. Мне до сих пор в это с трудом верится. А я ведь еще каким-то чудом смог найти небольшой родник, в котором мыл зайца, а потом и сам после его разделки пытался отмыться. Думаю, тут не обошлось без вмешательства игры. Она мне его подкинула, решив, что хватит с меня страданий. Просто ничем другим это не объяснить. Я, сколько бродил по лесу, ни разу не видел ничего похожего на родник. Впрочем, нужно заметить, что я раньше его особо и не высматривал, но, думаю, если бы встретил его, то заметил и запомнил бы. Закончив с костром, оглядываюсь по сторонам. На запах жареного зайца никто не заглянул. Мне кажется, что даже наоборот, он распугал всех, кто был поблизости. А может, всех распугало то, как я матерился в процессе разведения костра и готовки. В любом случае, никого поблизости не видно. Заглядываю в карту. Там никаких изменений за это время. Я прошел примерно половину расстояния до отмеченной зоны. По идее, мне осталось не так уж далеко до нее, и, возможно, я даже скоро выберусь отсюда. Это не может не радовать. Воспрянув духом, еще бы, после того-то, как неплохо поел, иду в нужную сторону. Баф от еды ощутил с первыми шагами. Идти стало заметно легче. Жаль, не указано, сколько времени он будет действовать. Час? Два? Полдня? Непонятно. Сделать с этим я ничего не могу, так что просто быстрее шагаю дальше, стараясь по полной использовать предоставившуюся возможность. Примерно час по лесу, и я добрался до границы отмеченной зоны. Шел, ни на что не отвлекаясь и желая как можно скорее добраться уже до нее. И что я могу сказать? А ничего. Стою, смотрю, и ничего цепляющего взгляд не вижу. И не слышу тоже. По всем звукам и тому, что вижу, дальше самый обычный лес. Ничего особенного. Игра ведь не будет просто так отмечать что-то. Ведь не будет? Она не хотела таким образом поиздеваться надо мной. А вот не уверен я в этом. Она бывает странно себя ведет. И кто знает, что ей взбредет в голову. Ну, стоя здесь, я этого точно не выясню. Нужно идти дальше. Достав гоблинский меч из инвентаря, медленно иду дальше, внимательно осматриваясь по сторонам. Зона отмечена не такая уж большая, особых проблем с ее исследованием возникнуть не должно, наверное. От игры же можно ожидать чего угодно, она весьма непредсказуемая. Дама. Ну, игра же, она женского рода. Значит, можно назвать ее дамой. Пройдя зону примерно по центру насквозь и так ничего и не увидев, останавливаюсь, добравшись до ее края, и разворачиваюсь обратно. «Так...» — задумчиво тихо протягиваю вслух. «Просто не вышло. Придется долго и упорно. Хорошо, что хоть есть карты, и по ней можно ориентироваться, в том числе следить за тем, где я уже прошел, а где еще не был. Поворачиваю немного в сторону и иду обратно, проходя там, где еще не был. И, конечно же, внимательно смотрю по сторонам, пытаясь заметить то, что упустил в прошлый раз». Часа два мне понадобилось, чтобы открыть полностью на карте отмеченную зону. И ничего. Лес, еще раз лес. Никаких-то лагерей, ничего-то необычного. Точно такой же лес, какой встречался мне и раньше здесь. Зайдя в центр зоны, останавливаюсь там и задумчиво оглядываюсь по сторонам. Очевидно, я что-то упустил. Понять бы еще что или хотя бы в каком направлении искать. Землю я осматривал довольно внимательно, значит, остается то, что повыше. Оглянувшись по сторонам, ничего сходу не замечаю. Впрочем, оно было бы удивительно, заметь я что-нибудь сейчас. До этого я же, когда ходил, не только под ноги себе пялился, но и повыше смотрел. Что-то хорошо заметное точно увидел бы. Печально вздохнув, отправляюсь на новый круг обхода зоны. Только в этот раз рассматриваю все выше нескольких метров от земли. И все же я ошибся. Нужно было смотреть под ноги. Прошел несколько раз насквозь отмеченную зону, зашел на очередной круг, как вдруг под ногами что-то хрустнуло, а спустя мгновение я полетел куда-то вниз. Недолгий полет, и я приземлился, больно ударившись в полете головой обо что-то. Поднявшись на ноги, оглядываюсь по сторонам. Я в глубокой яме, до ее края метров пять, если не больше. И мне охренеть как повезло, что это неловчая яма, и на ее дне не оказалось кольев или еще чего-то острого. Вряд ли бы я такое пережил. А если бы и пережил, то был бы совсем этому не рад. Также отделался довольно легко. Потеря 10 пунктов ХП и побаливающая голова после удара о стенку ямы не в счет. Стенки у ямы гладкие. Можно попробовать забраться по ним наверх, но легко это не будет. А раз так, то ощупываю и осматриваю тут все. Странная она. Зачем кому-то вырывать яму посреди леса, причем обычную яму, пусть и глубокую, а не ловушку? Или ее просто не успели доделать? Ага, а замаскировать успели? Нет, тут что-то другое. Ощупываю стенки, и в один момент моя рука вдруг взяла и провалилась куда-то. Сразу же выдергиваю ее обратно, но больше ничего не происходит. И что это такое? Удивленно заглядываю в проделанное моей рукой отверстие. Темно, ничего не видно, но мне кажется, что там дальше пустота. Проверяя эту догадку, начинаю расширять отверстие. Земля поддается легко, и совсем скоро я раскопал небольшой проход высотой примерно в метр и шириной сантиметров 50. Как раз для гоблинов. Им даже великоват, наверное, будет. Замерев, обдумываю пришедшую на ум мысль. Аналогичная. Вряд ли все это устроил кто-то другой, учитывая, что гоблинов я уже видел в этом лесу. А еще у меня возникает впечатление, что проход был засыпан совсем недавно. Земля рыхлая, мягкая, не успела слежаться и утрамбоваться. В отличие от стен ямы в других местах, там их так просто не раскопать. Не камень, но голыми руками замучаешься ковырять их. Осторожно заглядываю в проделанный проход. Оттуда на меня никто не спешил выскакивать, так что решил сам туда заглянуть. Возможно, не самая гениальная идея, но так-то у меня выбора нет. Мне нужно наконец-то понять, какое задание в этой локации, и выполнить его. Тихо и темно. Это все, что пока получается сказать про то, куда я сунулся. А, ну еще здесь пахнет сырой землей, как в яме. Ничего не поняв, аккуратно пролезаю дальше, внимательно ощупывая все перед собой руками. Небольшой порог, и затем пол сантиметров на 30 ниже прохода. И там уже камни, не земля. Ощупав все, до чего дотягивался, полностью пролезаю туда и поднимаюсь в полный рост. Да, там это сделать можно. Вытянув руку вверх, упираюсь ею в каменный потолок. Тут высота метра два где-то. Это все круто, но я ни хрена не вижу. Немного света из прохода сюда попадает, но именно что немного. И дальше полуметра от входа ничего уже не видно. Мне бы и факел какой-нибудь, не говоря про нормальный фонарик. Но чего нет, того нет. Грустно вздохнув и во всех красках представляя, как из темноты на меня кто-нибудь выскакивает и делает мне кусь за жопу или другую часть тела. Осторожно, маленькими шагами иду дальше, расставив руки в стороны и пытаясь нащупать возможное препятствие на пути. Несколько метров, и я дошел до конца комнаты. Уперевшись в стену, иду вдоль нее, ища дверь или какой-нибудь проход. И она тут оказалась, правда, в другой стороне. Проход. Двери в нем не было. Заходить в него не стал и пошел дальше, ощупывая комнату. Но в ней ничего интересного не нашлось. Пустая. А если что-то и было, то я на это не наткнулся. Сделав кружок, вернулся обратно к проходу. Пройдя через него, оказался в длинном коридоре, идущем вдоль комнаты. В отличие от нее, он освещен редкими факелами, правда, все они довольно далеко отсюда. Там пусть и не отличная видимость, но и не кромешная темень. Разобрать, что где можно, в отличие от того, как тут. И все это мне, ой, как сильно кое-что напоминает. «Да ну нафиг!» — обреченно произношу вслух. «Снова подземелье?» Игра меня проигнорировала, оставшись молчаливой. «И вообще, это ж локация «Лесная дорога». Какой нафиг подземелье? Игра меня так троллит!» Тяжело вздыхаю, отгоняя лезущие воспоминания о моем прохождении тренировочной локации. «Нужно собраться, а то у меня, похоже, может появиться фобия подземелий. Надо побороть ее, пока не поздно». «Ненавижу подземелья», — тяжело говорю вслух, смотря по сторонам. «С одной стороны, коридор совсем скоро заканчивается тупиком, дверей там не видно. Значит, мне в другую сторону». Дойдя до первого факела, снимаю его со стены и иду дальше. «Интересно, что мне нужно тут сделать? Неужели снова победить босса?» «Надеюсь, что нет, мне и прошлого раза хватило. Повторять желания пока нет». Иду по коридору, заглядывая во встречающиеся помещения. Они тут есть, расположены вдоль коридора. Чаще всего это небольшие комнаты, какие-то из них завалены каким-то откровенным хламом. Я попытался порыться в нем, надеясь, что там найдется что-нибудь полезное, но нет. Там реально один полнейший хлам. Другие помещения, что-то вроде кладовок. Там уже не совсем хлам. Но брать себе то, что там сложено, я не рискнул. Разные кости, плохо обработанные шкуры — и все в таком духе. И ничего похожего на хоть какое-то нормальное оружие или броню. Были и относительно пустые помещения. Я бы сказал, комнаты отдыха с простейшими лежаками. Брожу я здесь, смотрю по сторонам, и крепнет во мне ощущение, что все это дело рук гоблинов. А это какое-то их секретное логово, а может даже и не секретное, просто я зашел через черный ход. А вот кого я пока не встречал... Это обитатели этого места. Даже звуков не доносилось, указывающих на то, что тут есть кто-то еще, помимо меня. Это, с одной стороны, и обнадеживало, что не придется с кем-то сражаться, а с другой напрягало, потому что тогда непонятно, что мне тут надо сделать и вообще в нужном я месте или опять куда-то не туда сунулся. Но выбора у меня особого не было, и я продолжал осматривать это место, все больше углубляясь в него. Подземелье оказалось не таким уж большим, и совсем скоро я добрался до большого круглого зала с каким-то пьедесталом в центре. Он неплохо освещен факелами. Другого прохода, кроме как в него, здесь нет. Остановившись у входа, рассматриваю зал. Вроде бы никого в нем не видно, но на меня опять накатили воспоминания с обучения про босса. Как же все это похоже. Постояв несколько минут, и так ничего примечательного и не заметив, печально вздыхаю и, предвкушая скорую отправку на возрождение, захожу в зал. Переступив порог, замираю и внимательно осматриваюсь по сторонам. Секунда, 10 секунд, минута. Ничего не меняется. Странно, неужели я слишком сильно накрутил себя и ничего такого тут не будет? Окинув подозрительным взглядом зал, медленно иду к пьедесталу. Кроме него, тут все равно больше ничего в глаза не бросается. Добравшись же до него, останавливаюсь и снова оглядываюсь по сторонам. Все еще ничего. Подозрительно. Ну ладно. Перевожу взгляд на пьедестал и рассматриваю небольшую шкатулку, стоящую на нем. И она вообще не похожа на изделие гоблинов. Слишком аккуратная, красивая, изысканная даже. Немного посомневавшись, но так и не увидев чего-то опасного, беру ее в руки. Увесистая, и меня пока вроде бы не убила. Выждав несколько секунд, открываю ее. Внутри лежит здоровенное яйцо, похоже, сделанное из какого-то драгоценного камня. Красивое, кроме него ничего больше не вижу. Игрок, поздравляю, вы успешно выполнили задание локации. Вы покинете локацию через 20 секунд. Вы получили похищенное сокровище. Серьезно? Это все? Вот это и было заданием! Разочарование, возмущение, еще хрен знает что смешалось во мне в крайне ядреный коктейль эмоций. Вроде надо бы радоваться, что все, я скоро выберусь отсюда. Однако одновременно с этим мне до жути обидно, что это все. Зачем тогда нужна была карета, нападение на нее гоблинов? Зачем нужна была вырезанная деревня гоблинов? Это был всего лишь фон обманки? Или я чего-то не понимаю? Какие-то дополнительные задания, которые я не смог выполнить. Возмущение возмущением, как и эмоции, бушующие во мне, но о деле я не забыл. Быстро ощупав шкатулку и вроде бы больше ничего в ней не найдя, закрываю ее и убираю в инвентарь. Потом буду разбираться с этим непонятным сокровищем. Не хотелось бы потерять его при переносе в реальный мир. Быстро оглядываюсь по сторонам. Из зала есть другой выход, но я в него заглянуть уже вряд ли успею. После того, как я взял шкатулку, кажется, ничего не изменилось, все так же тихо. Никаких стражей или босса. Даже как-то обидно. Я уже настроился на грандиозный махач, в результате которого, скорее всего, помру. А тут такой облом. Еще несколько секунд, и я провалился во тьму. А спустя миг осознал себя на улице, стоящим рядом с кустом. Растерянно трясу головой от такого резкого перехода. Как-то это слишком быстро. Немного придя в себя, оглядываюсь назад. Я по другую сторону куста. Тянусь к нему рукой, но никаких сообщений перед взглядом не выскакивает. Вокруг еще светло. Непонятно, сколько времени прошло, но явно не очень много. Телефон же или часы я с собой не брал, опасаясь нести их в игровую локацию. Вещь все же не самые дешевые, и только одна игра знает, как они совместимы с ней, что было бы, попробуй я их взять с собой. Вдруг понимаю, что, оказывается, устал. Возникло такое ощущение, словно я пахал без передышки минимум несколько часов. Пожалуй, мне нужно передохнуть. Хватит с меня экспериментов. Поздравляю, вы успешно прошли игровую локацию «Лесная дорога», уровень 1. Награда рассчитывается и будет сформирована в ближайшее время. Внимание! В течение 4 часов вы не можете больше посещать игровые локации. 4 часа 0 минут 0 секунд. 3 часа 59 минут 59 секунд. Прочитав высветившиеся перед моим взглядом строки, смахиваю их и иду домой. Жаль, наверное, что нельзя сразу пойти в новую локацию, но мне пока и не хочется. Удивительно. Когда выходил же, никакой усталости не было. Чувствовал себя нормально. А сейчас с каждым шагом все хуже и хуже. Поднимаясь по лестнице домой, понимаю, что в моих карманах что-то лежит. «О, молоток!» Слегка удивленно говорю вслух, сунув руку в один из них. «О, хозяин!» — послышалось мне в ответ. Несколько раз моргнув, недоверчиво достаю молоток из кармана и подозрительно смотрю на него. Мне тут только говорящего молотка не хватает для полного счастья. Молоток как молоток, никакого подвоха. Кажется, меня от усталости начинает глючить. Похлопав по карманам, понимаю, что при мне все то же, с чем я и пытался войти в локацию. Хорошо, что ничего не пропало, и жаль, что не получилось пронести в локацию. Ну ладно. Добравшись до двери в квартиру, открываю ее и вваливаюсь внутрь. Что-то меня начало вырубать прямо на ходу, не иначе, как какие-то проделки игры. Хотелось бы посмотреть, что там за награды, и получилось ли у меня вынести что-нибудь из локации в инвентаре, но это, видимо, будет уже позже. Поскидывав с себя одежду, кое-как доползаю до кровати и падаю на нее, засыпая еще в полете. Глава 10. Проснувшись и открыв глаза, смотрю на потолок и не спешу подниматься с кровати. Как-то меня начинает уже напрягать то, что после выхода из игровой локации сразу начинает клонить в сон. Хорошо, хоть в этот раз не так сильно вырубало и успел добраться до кровати, а то вот было бы весело засне прямо на улице под кустом. Ладно, первый раз можно было бы списать на совпадение или еще что-нибудь, но два раза подряд — это уже не совпадение. Неужели меня будет каждый раз так рубить? Не хотелось бы. Пора подниматься. Говорю вслух, бросив взгляд в окно и увидев, что там светло. Вряд ли это все тот же день. Судя по ощущениям, я неплохо выспался, а значит, наступило завтра. Потянувшись, поднимаюсь с кровати и, взяв телефон, смотрю, сколько времени и какой день. И я был прав. Завтра уже наступило. И неплохо так наступило, почти полдень. Нормально я так храпанул. За это время, что спал, никто меня не искал, никаких сообщений или пропущенных вызовов. И вроде бы это хорошо, но как-то и немного грустно. Чувствую себя вполне нормально, ни следов усталости или сонливости, наоборот, даже полон сил, хочется что-то делать. Снова в игровую локацию? Нет, не так быстро. Пока для начала отправляюсь в ванную и туалет и привожу себя в порядок после сна. Затем завтрак. Игрок. Награда за прохождение локации «Лесная дорога» сформирована. Уровень – плюс 2. Сила – плюс 1. Выносливость – плюс 2. Дух – плюс 1. Похищенное сокровище. Гоблинский меч – X3. Не прошло и года. Долго что-то игра думала, да и награда как-то не то чтобы не впечатляет, но возникают у меня к ней вопросы. Последние два пункта — это то, что я раздобыл и поместил в инвентарь. Ничего от себя игра не добавила, а могла бы, наверное. Уровень и характеристики. Спасибо за них. Понять бы еще плюс один к силе — это сверх бонуса за поедание зайца, или это он и есть? Прочитав еще раз висящее перед взглядом системное сообщение, смахиваю его и заканчиваю завтракать. Все подождет, я не тороплюсь. Закончив же с едой, иду в гостиную и, усевшись там, погружаюсь в игровой интерфейс. Посмотрим, что там поменялось с прошлого раза и есть ли какие-то изменения помимо тех, о которых написала игра. Никнейм — Обжиратель. Уровень — 3. Класс — Пожиратель. ХП — 135 из 135. Манна — 100 из 100. Основные параметры. Сила — 6, ловкость — 3, выносливость — 7, дух — 9, интеллект — 3, разум — 2. Умения. Пассивные. Владение легким холодным оружием — 2. Ношение тяжелой брони — 1. Стойкость — 2. Атлетика — 3. Внимательность — 1. Приготовление пищи — 1. Активные. Подкат — 1. Подлый удар — 1. Пожирание — 1. А тут довольно много всего изменилось. Во-первых, единица силы за зайца не учитывалась в награде за прохождение. Она отдельно шла. Потом у меня подросла на единичку ловкость. Интеллект и разум не изменились. Выносливость же с духом изменились ровно на величину награды. А, стоп, что-то я путаю. Еще раз перечитываю свои параметры. Да, все правильно увидел. Но ведь за зайца мне на постоянку давалась лишь единица ловкости, а прирост силы был временным эффектом. Я все еще под бафом? Нет, взгляд на статус-бар показал, что никаких эффектов на мне не висит сейчас. Тогда, получается, я просто еще каким-то образом поднял единичку силы, и она не за зайца? Наверное, а, впрочем, не так уж важно. Главное, что есть. Глупо жаловаться. Во-вторых, изменились мои умения, причем довольно заметно, и игра ни о чем таком не писала. На уровень выросло владение холодным оружием, а атлетика аж сразу на 2. И кроме старых пассивных умений, которые у меня уже были, появились новые — внимательность и приготовление пищи. Сразу же лезу в справку, смотря что они из себя представляют. Из названия вроде бы понятно, но не будет лишним убедиться. И да, все понятно по названию. Благодаря внимательности я могу теперь с большим шансом заметить разные секреты, все скрытое. Ну а приготовление пищи — все очевидно. Правда, кроме очевидного, чем выше это умение, тем больше временных бонусов я буду получать от приготовленной еды. Однако изменения коснулись не только пассивных умений, но и активных. Там появилось некое пожирание. Я догадываюсь, что это такое, но вот нюансы... Впрочем, зря я переживал о каких-то нюансах. В справке информация по этому умению оказалась на редкость скудной, всего лишь пара строк. Я получаю усиление, поглощая своих врагов. И да, именно врагов, а обычная еда не подойдет похожая, хотя проверить это все же стоит. Впрочем, позавтракав, я никаких бонусов не получил, так что можно, наверное, считать этот момент проверенным уже. И, судя по всему, моими врагами считаются все, за кем я гоняюсь и кого пытаюсь победить. Каких-то подробностей не было указано, и почему-то мне кажется, что тут написано, в общем-то, лишь то, что я и так сам выяснил. По мере же того, как я буду что-то новое узнавать, будет дополняться и тут описание. Ох уж эта игра. Тяжело вздохнув по поводу нежелания игры делиться информацией и давать подсказки, перехожу в инвентарь, собираясь посмотреть, как там обстоят дела. Но сделать это не получилось. Стоило только собраться, как перед глазами выскочило сообщение. Внимание! Вы повысили свой уровень на 2. Текущий уровень — 3. Вам доступно 10 очков параметров. Вам доступно 2 очка умений. Вам доступно 2 новых умения. Вам необходимо распределить бонусы за полученный уровень. А вот это интересно. Стоило смахнуть сообщение, как панель моих параметров изменилась. Теперь там напротив каждого параметра появился плюсик, а в разделе умений — плюсик напротив каждого имеющегося умения и еще один плюсик просто напротив надписи «Умение». Все, в общем-то, интуитивно понятно. Ничего мудрить игра не стала, кажется. И наступил момент трудного выбора. Что мне прокачивать? В каком направлении развиваться? Продолжать усиливать то, что уже и так сильно? Или попробовать сменить?